так быстро, что за косяк я мог упороть этой фразой, что в ней такого нелогичного, чего не мог бы сказать местный житель. Ну да, если у них тут такая мода принята, то у местных и в голову не придет переть против нее, это же мода, а против моды не прут, даже если она идиотская, и особенно если это касается девушек, на что они только ради красоты не идут даже в реальном мире, а у нас тут анимешная фэнтези с эльфами, магией и кошкодевочками, мода местных красоток по определению должна быть очень странной, только я же не девушка, а вообще как бы эльф издалека, разве не нормально, что я могу несколько иначе смотреть на вещи? Нырока явно не дура и такой момент должна понимать, значит, дело не в моде, но в чем тогда? Ну же, голова, думай, мне нужно как-то выкручиваться. А как выкручиваться, если я даже не понимаю, из чего? Прости, возможно, я не совсем поняла, что ты имеешь в виду, первой нарушила неловкую паузу Нека, слегка замедлив шаг. Ты спрашивал о том, почему я не боюсь укусов насекомых, отправляясь в лес с голыми коленями и животом. Индиговые глаза смотрели на меня уже без удивления, но с этаким очень внимательным интересом и неким ожиданием. Да, так и есть, почему-то у меня было стойкое чувство, что я совершаю огромную ошибку, но я продолжал не понимать, в чем она, да и отрицать было глупо, я же именно это и сказал прямым текстом. Во взгляде девушки появилось новое выражение, но я затруднялся его идентифицировать. Нечто среднее между задумчивым размышлением и подозрением. Что, кажется, я вляпался. Вот конкретно вляпался. Ни одно кровососущее насекомое не подлетит к обладателю магической силы, достигшему хотя бы первого круга заклинания или овладевшему боевыми навыками на основе использования маны. Магия подавляет и отпугивает существ, которые значительно слабее ее носителя. Размеренно и спокойно начала разъяснять кота-девочка, и я с первых же слов осознал, что таки да, я реально влип. С агрессивно настроенными монстрами и разумными это работает меньше, и чтобы заставить их паниковать, необходимо специально тренироваться, но с неразумными и слабыми животными, птицами и прочим достаточно одного враждебного намерения, чтобы они почувствовали угрозу и бежали в панике. Я не хочу, чтобы меня кусали, и, естественно, отношусь к самим укусам и тем, кто может их нанести, негативно, потому для маленьких насекомых я выгляжу страшной и смертельной опасностью, поэтому сами они ко мне не подлетят, пока кто-то другой не натравит их специальным заклинанием. То самое чувство, когда понимаешь, что все, жопа окружила и путь к отступлению схлопнулся за спиной. А я ведь знал, что любое маломальски длительное общение с местным жителем приведет к тому, что меня раскроют. Ну невозможно вечно выезжать на удаче, успешно выдавая себя за того, кем не являешься, в условиях нулевых знаний о мире. Человек без нужных знаний, подготовки и навыков вечно так не сможет и по-любому спалиться на мелочах. Скажи, Вайтлиан, явно что-то заметив у меня на лице, осторожно начало Нырока, ты, пауза, будто она сама не уверена, да и хвост у нее за спиной аж пропеллером биться начал, из другого мира, так, хорошо, за идиота уже не сойти, понятно. Что делать-то? Не убивать же мне ее прямо здесь. Это точно не тот поступок, к которому я морально готов. Я еще во время испытания заметила, что ты не произносил молитву и не исполнял руками символов веры во время исцеления Григора, наклонив голову в бок и причудливо изогнув ушки, продолжила топить меня котейка. Подумала тогда, что у тебя есть навыки беззвучное исполнение заклинаний и неподвижное исполнение заклинаний, даже подумала, что у паладинов так, наверное, и должно быть, ведь вы сражаетесь как воины, но на твоих доспехах нет символа бога, чьим паладином ты являешься, и ты не знаешь о насекомых, хотя это знает любой ребенок старше 5 лет, еще и уши у тебя короче, чем я видела у эльфов на картинках, и, раз уж пошла такая пьянка, то хоть узнаю все, на чем я прокололся, но ты все-таки эльф и очень высокий, это сбило меня с толку, странно, но моя спутница даже не замедляла шага, продолжая топать в нужном нам направлении, и совершенно не выглядела опасающейся чего-то, просто спокойно и размеренно перечисляя свои наблюдения и выводы, только хвостик у нее ходил туда-сюда, еще твои волосы белые, а не черные, хотя все призванные герои, люди имеют черные волосы, поэтому я не придавала значения. Так ты все-таки из другого мира, вернулась к теме Нырока. Да, вопрос что делать, все еще оставался крайне актуален, но отрицать было бы уже просто глупо. Хайрэмэм, издала непонятный звук моя спутница, попридав ушками. И ты, пауза, во время которой сиреневые, глядящие мне в лицо глаза чуть прищурились, скрываешь это, звучало констатацией факта, а не вопросом. Раскрывать это, толком ничего не зная о мире вокруг, довольно опрометчиво, ответил я, стараясь сделать это как можно более спокойно. Получается, новая пауза, во время которой амплитуда махания хвостиком только ускорилась. Тебе нужна помощь, чтобы освоиться. Хайррм, и опять этот звук, с почти что нотками мурчания. А еще взгляд у нее стал такой вот, как у сластены на витрину кондитерской, в том ракурсе, что деньги у нее есть и она может ни в чем себе не отказывать. Почему-то меня настораживает твой взгляд, опасности я не ощущал, но что-то такое коварное, в смысле, что она уже что-то задумала, это ощущение было четким. Тебе нужна помощь, чтобы во всем разобраться, мне нужен надежный компаньон, с которым я смогу зарабатывать достаточно, чтобы развиваться как маг. Поможем друг другу, деловито предложила котейка, постаравшись изгнать из глаз предвкушающий азарт, но получилось не очень, да и хвостик, опять же который туда-сюда, туда-сюда. Ты, кажется, очень довольна всем происходящим. Очевидно, что мне очень повезло, взяла себя в руки девушка, возвращая на лицо бесстрастно серьезное выражение. Ты мог прийти в гильдию, когда меня бы там не было, мог уйти на задание один, мог пойти с другой группой. Во всех этих случаях я бы продолжала выполнять низкооплачиваемую работу, которая не дает нормальной магической практики, и не имела денег купить новые заклинания. Поэтому мне уже очень повезло, когда ты согласился. Но после этого задания ты все еще мог легко отказаться от дальнейшего сотрудничества с практически бесполезным тебе магом Кшарианцем. А теперь ты знаешь мой секрет, попробовал угадать я. Теперь я могу быть тебе по-настоящему полезной, с достоинством ответила Нека. Я сохраню твой секрет и буду объяснять все непонятные вещи о мире. Рассказать все будет долго и наверняка все вопросы сразу вспомнить не получится, поэтому, даже если ты захочешь от меня отказаться, у меня все равно будет несколько недель на участие в высокоранговых миссиях, а значит, я смогу претендовать на более высокий ранг и успею заработать на несколько новых заклинаний. Энда, даже не знаю, что на это сказать. Это что? Тут норма, это так и надо, тут каждый день пришельцы из других миров ходят, не считай меня эгоистичной, наклонила ушки в стороны Нерока. В нашей провинции авантюристу сложно заработать, если у него нет хорошей команды, а еще лучше, знакомств с мастерами, которым можно продать трофеи в обход скупщиков гильдии. Все остальные маги нашей гильдии так или иначе связаны с городскими алхимиками, поэтому самые лучшие заказы те размещают специально для них. Хорошие маршруты доставки товаров или охраны тоже поделены, и торговцам нет причин работать с новичками вместо проверенных групп. А хорошие команды тоже не принимают к себе никого сверх 4-5 человек, иначе задания себя уже не окупают. За 4 года работы авантюристом я смогла скопить только на одно заклинание 2-го круга и 3 первого, но даже когда у меня появилось усиление оружия, брать в группу меня никто не захотел, поэтому шанс поработать с кем-то твоего уровня для меня действительно важен. И тебя не смущает, что я из другого мира? В принципе, я мог понять ее логику, но, перенося вопрос на себя, не мог избавиться от чувства, что факт встречи с кем-то из другого мира, ну, в том случае, коли дело бы происходило в моем родном и какой-то эльф, а то и эльфийка, свалился бы мне на голову, вот в этой ситуации факт встречи с уроженцем иного мира был бы для меня несколько важнее возможных заработков. Говоря откровенно, это был бы реально шок, который бы напрочь вышиб из головы любые мысли о деньгах. Это немного волнует и заставляет меня чувствовать мандраж, все с тем же серьезным видом призналась Нека, еще раз махнув ушками. И, что, моргнули на меня с кристально честным видом. И это все, тебя это не удивляет? Не заставляет меня опасаться, ничего такого. Между прочим, мы до сих пор прогулочным шагом топали по дороге куда-то между полей и предместий. Это удивительно и будоражит, но почему я должна опасаться? Ну а вдруг я кто-то плохой, в другом мире же все может быть иначе, и вновь я чувствовал себя очень странно и, кажется, опять чего-то не понимал. ХММ, котейка задумалась, опустив взгляд к носочкам своих сапог. Если рассуждать с такой точки зрения, то ты прав, но ведь по силе ты стальной или даже больше, а значит, если бы хотел сделать мне что-то плохое, то мог бы это сделать еще в гильдии. Но вместо того, чтобы пойти в разбойники или еще что-то, Ты вступил в гильдию и взял сложное задание на уничтожение монстров. Думаю, после этого будет разумно предположить, что ты – благородный эльф, а не какой-нибудь мерзавец. Логично, вынужденно признал я, испытывая недюжинное восхищение такими выдержкой и здравостью мысли. Я бы на ее месте так не смог. К тому же ты, паладин, дополнила моя спутница, опять ловя мой взгляд. Или в твоем мире паладины не обязаны быть благородными и добрыми? Склонила она голову на бок, прядая ушками. Как тебе сказать, вот реально, как, в моем мире паладинов вообще нет, и я ими был только в играх. Что-то надо придумать, срочно. В моем мире паладины, это не обязательно благородные и добрые рыцари, в первую очередь это те, кто использует силу света, и каких-то религиозных ограничений в средствах и методах у нас нет. Очень странно, поделилась девушка, что за бог дает силу, не требуя при этом следовать определенным заповедям. Это довольно сложный вопрос, который я бы пока не хотел обсуждать, съезжаю с темы, понимая, что ответить мне тупо нечего. Давай лучше поговорим о другом. Ты действительно готова молчать о моем происхождении и объяснить мне обстановку в этом мире? Если мы будем работать вместе, быстро и твердо ответила Нека, словно ставя условие. И тебя в этом деле прежде всего интересуют деньги, магическая практика, опыт высокоранговых миссий и надежный компаньон, который относится без предубеждения к шарианцам, тоже. Хорошо, есть ли у меня причины доверять тебе, только те, которые у тебя были, когда ты согласился создать со мной группу, вообще без заминки и даже изменения выражения лица отбило мою попытку себя смутить кота-девочка. А ты умна, констатировал я, имея в виду сообразительности подвешенный язык. Я, маг, с достоинством чуть опустила веки Нерока, словно это все объясняло. И кошка, вновь констатировал я, косясь на ее мимику. Она в этот момент натурально стала так похожа на самодовольную кошку, из серии тех, что, восседая на шкафу, смотрит на всех как на рабов. Ты говорил, тебе нравятся мои уши, с неким нехорошим подозрением покосились уже на меня. Да, они очень милые. И хвостик тоже, перевожу взгляд на последний, что при первых словах опять замахал активней. Ты точно не из этого мира, наклонила ушки под новым углом Нека, чей взгляд вновь стал задумчивым. Местные жители не считают кошачьи ушки милыми, не понял я пассажа. Обычно над ними смеются, как о чем-то не очень приятном, но само собой разумеющимся сообщила кшарианка. Идиоты, а что еще я мог сказать? Только полный изврат и импотент будет смеяться над такой прелестью. В твоем мире не так, отобразила на лице удивление моя спутница. В моем мире нет никого похожего на кшарианцев, но есть кошки, и их все любят. Ну, кроме тех, кто любит собак, дополняю, пожав плечами. Хурырэм, о чем-то задумалась девушка, повернувшись к дороге. Ладненько, прерываю тишину, ибо неуютная тишина была явно хуже выяснения многих гложущих меня вопросов, раз уж мы это обсудили и пришли к выводу, что будем помогать друг другу, не расскажешь для начала, как у вас устроена работа гильдии авантюристов, про всю эту систему рангов, права, обязанности, вертикаль управления и прочее. Я, как ты понимаешь, не имел возможности особо светить любопытством. Действительно, кивнула сама себе Нерока, а потом начала рассказывать. Итак, если верить показаниям моей очаровательной спутницы, местные гильдии авантюристов представляли из себя что-то вроде казачества на этакий псевдоевропейский манер, но не позднего казачества, что раз за разом претендовало на роль чуть ли не государственных образований, а на что-то более раннее, когда казаками на Руси называли просто наемных людей, что готовы были и в набег пойти с нанимателем, и на мирную работу наняться на сезон. На самом деле, мне сложно было подобрать полную аналогию из реальной истории. Имели авантюристы много общего и с марскими каперами, в том плане, что действовали по патентам от властей и в первую же очередь сбывали добычу все тем же властям, хоть и не напрямую каждый, а через гильдию, но в то же время грабеж коровонов в их сферу деятельности не входил, и хотя во время войны они более чем могли участвовать в боях на стороне своей родины, а местные провинции частенько воевали друг с другом, абсолютно наплевав на то, что формально входит в одно государство, про реальные межгосударственные конфликты и говорить нечего, в мирное время противников своего назовем это административного центра, они не трогали, вообще старались избегать политического окраса своей деятельности. Помимо этого, можно было найти общие черты и с наемными кондактами Италии, Но пусть некоторые отряды вполне успешно нанимались на долгие сроки к тем или иным феодалам, осуществляя охрану или участвуя в боях на его стороне, это было далеко не основным видом деятельности авантюристов. Даже, можно сказать, нежелательным, ибо членов гильдии авантюристов отличало от обычных наемников во многом и то, что они дистанцировались от службы аристократам на постоянной основе, будучи скорее городским институтом, а не чем-то еще. В целом выходило, что гильдии выполняли роль этакого и регулярного подразделения городской стражи, нацеленного на нештатные ситуации и зачистку окружающей местности от монстров, в свободное от данных задач время занимаясь мелкой халтуркой, вроде добычи ценных ингредиентов, персональных магических услуг, доставки почты, частного сыска и так далее, вплоть до заготовки ценных мехов по зиме. Никаких постоянных окладов город авантюристам не платил, только конкретные суммы за конкретные контракты. В каждом городе гильдия была своя и почти не имела связи с аналогичными организациями в других городах, по крайней мере, административной связи. По сути, все, что связывало разные гильдии, это единая система рангов, взаимное признание жетонов и свободный переход членов из отделения в отделение. Более того, официально любая гильдия была частной конторкой, не подотчетной магистрату или чиновникам из столицы, но при этом имела определенные привилегии от властей, что окупали общие риски профессии. Авантюристы уходили на охоту за ингредиентами и монстрами на свой страх и риск, амуницией и оружием обеспечивали себя сами, жили и питались на собственные деньги, иначе говоря, государству не стоили ничего, а рисковали много. Вот чтобы компенсировать эти минусы, сделав профессию привлекательной для тех, кто ее потянет, средний авантюрист имел статус, равный безземельному рыцарю, то есть низшей прослойке дворянства, и та же городская стража им особо ничего сделать не могла, разве что поймав за откровенным преступлением. Также авантюристы не платили налоги, имели свободный въезд в города, обладали некоторыми привилегиями в суде и еще куча всяких моментов по мелочи, которые мне, с высоты 21 века, были не всегда понятны, но для средневековья вроде как важны. При этом численность авантюристов в процентном соотношении к остальным военизированным сословиям не очень выделялась. Профессия была рисковой, самый банальный поход в лес за какой-нибудь слабенькой крокозяброй, чьи внутренности потребовались алхимикам, всегда мог закончиться встречей с кем-то много более опасным и прекращением карьеры в его желудке. Мгновенно и быстро разбогатеть тоже не очень получалось, потому как цены на ингредиенты были адекватными сложности их добычи. Бывало, конечно, что заказы в гильдию поступали с большой наценкой за срочность, но далеко не так, чтобы, типа, сбегал за грибами и сразу стал миллионером. Но в целом, профессия не хуже многих и достаточно сытная, если не прыгаешь выше головы, но рассчитанная на адреналиновых наркоманов или просто жаждущих независимого, но при этом достаточно статусного положения личности. Моя спутница, по всем признакам, была как раз из второй категории, плюс для нее это был действительно чуть ли не единственный способ добиться чего-то на поприще магического искусства, к которому она дышала крайне неровно. Иные способы предполагали наличие или высокого происхождения со связями, или не менее высоких финансовых возможностей, чтобы тебя взяли в какую-нибудь магическую школу-академию, которые еще и существуют далеко не везде. В Шаселе, например, таких заведений не было, и наука передавалась от учителя к ученику, что, как правило, были прямыми родственниками. Нерока же была почти самоучкой, получив базу от остепенившегося авантюриста-мага, что женился на ее троюродной тете, да и осел в деревне, став местным знахарем. Но тот и сам был не очень сведущ, и дальнюю родственницу жены учил не то чтобы на отвали, но без огонька, да и свои дети, как я понял, у него уже подрастали. В итоге, когда девочке исполнилось 14, она вступила в гильдию авантюристов и добирала все уже сама, в первую очередь за счет гильдейской библиотеки, не шибко богатой полезной литературой, по ее признанию, да покупая право списать что-то из книг заклинаний более опытных товарищей. Да, за такие вещи, как заклинания, здесь полагалось платить, несмотря ни на какое товарищество авантюристов, ибо свои знания никто за бесплатно не отдаст. Что важно, каждую гильдию возглавлял свой атаман, как правило, самый авторитетный и лично сильный авантюрист региона, которого, ну, почти избирали на казачьем круге. Это было не всегда так и не везде, но общий принцип был таков, что держать в рамках кучу сорвиголов мог только способный по этим головам хорошо настучать, а то и вовсе их открутить. Если такой был, то в гильдии царили тишь да благодать, а если нет, то там уже по-разному, но редко когда для авантюристов это заканчивалось чем-то хорошим. Причина была в том, что заинтересованных в поддержании порядка сторон всегда хватало. Те же городские гильдии магов, например, по совместительству являющиеся одним из основных частных клиентов для гильдии авантюристов. И эти стороны редко когда действовали, основываясь на идее, как бы сделать лучше пошедшей в разнос толпе наемников. В шасселе главой отделения был друид, уже достигший довольно преклонного возраста и почти не вылезающий из своего кабинета, где и жил. Но он вполне мог в друидические заклинания четвертого круга, что было довольно круто, так что мужика уважали и побаивались, несмотря на то, что в дела он особо не лез. Именно его я, судя по всему, видел на балконе здания гильдии в домашней рубашке. Что касается системы рангов, то была она довольно простой. Самыми распространенными и низкоуровневыми авантюристами были ребята медного ранга. Это, по своей сути, новички или бесталанные, выполняющие самую низкооплачиваемую и рутинную работу, всякие сборы трав, простые виды охраны или курьерской службы, загонные охоты на обычных животных и вот все вот это. Следующей ступенью был железный ранг, и это были уже крепкие середнячки и ветераны, среди которых уже можно встретить способных на какие-то специальные воинские навыки, основанные на мане, однако в целом это все еще были обычные люди и кшарианцы, просто действительно опытные и умелые. Дальше же шел стальной ранг, и тут уже уместно было говорить о качественном превосходстве над обычными смертными. Стальные обладали уже заметно большей силой или скоростью относительно нормальных людей и их комплекций, имели больше одного приема на магической энергии и в целом тянули на какого-нибудь героя из древнегреческого эпоса, не Геракла, конечно, но вот Тесея, вполне. Те же маги, чтобы претендовать на этот ранг, уже должны достигнуть четвертого круга заклинаний, в то время как железным может стать маг и второго круга, если соответствующих заклинаний у него много. За стальным идет серебряный, там все то же самое, только лучше, и серебряные маги, это специалисты 5-6 кругов. Дальше золотой ранг, в нем состоят уже реальные гераклы и высшие маги, каковым считается чародей, начиная с достижения им 7 круга. Следом за золотом идет мифриловый ранг, и это по-настоящему эпичные ребята, которым и сотню обычных солдат лоб в лоб разобрать, не проблема, даже навались те внезапно и со всех сторон. Выше мифрила только адамантитовый ранг, и таких личностей на всю империю штуки 3, причем все уже на пенсии, один стал столичным архимагом, второй – первожрецом местного бога войны, а третий – главой круга друидов в некой местной святой роще в не менее святом и эпичном лесу. Итого рангов всего 7, причем подавляющее большинство авантюристов – это медные и железные, даже стальные – редкость. Тот же глава гильдии авантюристов Шасиана Стального вполне тянул, но заморачиваться с получением этого ранга не спешил, ибо для этого надо идти в более представительное отделение и держать экзамен у местных стальных, что для почтенного главы собственной гильдии не такого уж и маленького города, мягко говоря, не очень комфортно с психологической точки зрения. Опять же гильдию придется ради этого надолго оставлять, да и пользы почти никакой, ибо заданий такого ранга в местных пенатах просто не бывает, а коли что наметится, так кто же ему запретит взяться, коли он все равно глава отделения. В общем, все было непросто и с нюансами, хотя, казалось бы, ты, глава, так возьми и присвой себе ранг, но нет, должного уважения не будет, а потом еще и слухи пойдут, и гильдии соседних городов пальцем показывать станут, а репутация и уважение в среде авантюристов значили куда больше, чем деньги. А вообще, в окрестных землях Настального, по словам Нерока, тянули человек 5, причем 3 из них были местными лордами. И такая картина почти везде, за исключением крупнейших городов империи и восточной границы, да и там серебряных единицы, а уж про кого повыше и говорить нечего. Нет, они существуют, и о них периодически курсируют слухи, но это ребята не оседлые и по работе носятся по всей стране и за ее пределы, поэтому сказать, что они принадлежат какому-то конкретному городу, довольно сложно. Находились же мы, кстати, в северо-западных пограничных землях некой человеческой империи, в которую, правда, входят не только люди, которую даже империей особо не назвать, разве что Священной Римской империей германской нации, на местный манер, с речь аморфнейшим образованием, где каждый крупный феодал может послать императора на три буквы в любой момент, а каждый крупный город, сидящий на каком-то важном торговом узле, и того чаще. Прямым текстом мне такого не говорили, но описание местных порядков для человека, знающего, что такое абсолютная монархия и тоталитарное общество, было более чем достаточно для выводов. Собственно, о чем тут говорить, если повоевать друг с другом у местных вельмож было делом вполне тривиальным и никем не запрещаемым. В частности, прямо сейчас ближе к южным рубежам империи два неких элдлорда, то ребят покрупнее тех, у кого приставки Мит и Лау, как раз вовсю резались друг с другом за владение каким-то городом и на это дело созывали наемников со всей страны, а император на это только и мог, что выражать свое неодобрение. Так, за разговорами и выслушиванием низкого, приятного голоса Неки, прошло несколько часов, за время которых мы успешно свернули с главной дороги и хорошенько углубились в незнакомую мне местность. Крестьянские поля остались далеко за спиной, тут же дорога шла в этакой пересеченной лесистой местности, в том плане, что тут везде были холмы и колея грунтовой дороги петляла аккурат между их подножиями. Собственно, на одном из таких поворотов моя спутница и остановилась. Тут хорошее место для привала. Перекусим? Хорошо. Честно сказать, за разговорами об устройстве мира сам я о еде совершенно забыл. Хотя, если судить по солнцу, время уже порядочно перевалило за полдень, а ведь завтракал я довольно рано. Получив мое согласие, Нырока сошла с тропы и нырнула в подлесок, где между деревьями обнаружился свободный пятачок земли, вполне пригодный для того, чтобы на нем разместиться, не страдая от жаркого солнца, но при этом имея возможность видеть сквозь кусты дорогу в обе стороны от поворота. После чего, прислонив посох к дереву и сняв сумку, начала собирать хворост, явно планируя развести костер. Не став отрываться от коллектива, я тоже скинул рюкзак и, оглядевшись, обнаружил метрах в 20 высохший, но еще не упавший древесный ствол, к которому и направился. Дерево было сантиметров 30 в ширину, но особо прочным не выглядело. На пробу резанув его своим кинжалом, которым спокойно срезал рога демонов-гоблинов, я убедился, что и сухую древесину тот пронзает без особых усилий. Пытаться пилить ствол я, правда, не стал, вместо этого сняв со спины меч. Далее последовали резкий удар, хруст, и деревце сказало, что оно, не броня, то есть вообще не оказало сопротивления, срезавшись одним ударом, как миленькое. Таким образом, уронив ствол и очистив его парой ударов от лишних сучков и веток, я укоротил итоговое бревно метров до 5, после чего без труда поднял на плечо и отнес к месту стоянку. По ощущениям я реально нес что-то не слишком тяжелое, не пустую картонную коробку, но где-то близко. Нырока встретила меня внимательным взглядом и нечитаемым выражением лица. После того, как я организовал нам место для сидения и пошел уже добывать дрова, комментариев тоже не последовало, но хворост собирать прекратили. Так мы и размещались в полной тишине, странным образом не мешая друг другу. Кошка-девочка молча принялась сооружать шалашик для разжига костра, я также молча отрезал и подавал ей щепки от бревнышек, вопросов никто не задавал. Ровно до того момента, как девушка взяла свой посох, нагнулась к получившейся конструкции и стала декламировать странную фразу. «Аккорд разрушения, теплые лучи солнца, пепел остывающих углей, распустись, цветок алый», говорила она на каком-то другом языке, относительно того, на котором тут все общались, но и не на языке демонов. Звучал он резче, с заметным преобладанием рыкающих, каркающих и шипящих звуков. При этом у меня откуда-то возникло впечатление, что говорит Нырока с жутким акцентом, однако я все равно понимал ее слова и их значение, хотя, надо признать, значение получалось довольно странным. Тем не менее эффект оно вызвало. Я не разобрал всего, но ощутил, как от девушки полыхнуло маной, а потом в подготовленном костерке весело разгорелся огонек, как если бы туда капнули немного жидкости для разжига мангалов и подожгли. Это было магическое заклинание, раз уж о моем и на мировом происхождении она уже узнала, то и спросить я мог прописные истины, не опасаясь выглядеть идиотом. Да, кота-девочка подложила в огонь несколько щепок и только потом выпрямилась, поворачиваясь ко мне. Это создание огня, заклинание базового уровня. Этот уровень еще называют нулевым кругом или трюками. А магия твоего мира выглядит не так, ее левое ушко наклонилось в бок. Выглядело очень прикольно и мило. Да, когда я создаю заклинание, Я формирую из своей маны своего рода трехмерный узор из рунических символов, и если тот создан без ошибок и достаточно запитан магической энергией, то производит эффект, например, так, подняв руку, я сформировал над ладонью схему светлячка, и спустя миг Нерока могла наблюдать появившийся шарик света. Хммм, пушистые ушки Неки встали торчком, а хвостик завилял. Похоже на мое заклинание света, но цвет не такой. И ты можешь осознанно управлять своей маной и чувствуешь ее за пределами тела. С куда большим и живейшим интересом перевела она сиреневые очи с огонька на мое лицо. Могу, присаживаюсь на ранее принесенное бревно. Это необычно, я слышала, что так могут некоторые маги, у которых от рождения очень много магической энергии, их еще называют колдунами, но они – большая редкость. Считается, что все колдуны – это или потомки призванных героев, или происходит от кого-то из могущественных магических существ, чаще всего драконов. Хммм, скорее всего, это совпадение, но как-то и заклинание ее, и упоминание специальных навыков, и вот это описание колдунов были очень похожи на механику Dungeons & Dragons, настольной ролевой игры в жанре фэнтези, вышедшей еще где-то в 70-х, из которой позже родились большие серии забытых королевств и прочих врат Балдура. Вот только там мир точно был не анимешный и никаких боевых колобков не существовало, да и кошка-девочек вроде бы тоже. Плюс магическая система там вообще не оперировала термином «мана», а работала как-то хитрее. Опять же, за все время рассказа о местном мире я не услышал ни одного географического названия или имени выдающейся фигуры, хотя бы как-то похожих на то, что мне было знакомо по той выдуманной вселенной. Местная ранговая система авантюристов тоже выбивалась. Короче, опять ничего не понятно, и только куча вопросов в голове. Пока я ушел в себя, Нерока прекратила изучать взглядом меня и шарик света, отложила посох и, открыв свою сумку, извлекла котелок и какие-то травы в мешочках. А дальше последовало еще одно негромкое заклинание. Аккорд зова, роса утренних трав, влажный туман после грозы, мягкое журчание ручья, явитесь в упавшие капли, и с навершия посоха, который она опустила к котелку, реально потекла вода. А ведь, если подумать, ручья рядом не было, а пить хотелось. Запасов же мы взяли явно не на неделю. Лично мне бы, наверное, хватило, все-таки в инвентаре еще с деревни остались провизия и вода, но вот на двоих, да на пять дней, точно нет. Полезность этой кошка-девушки растет с каждым часом. Нерока, усилием воли прогнав из головы дурные мысли о том, что хороших кошек надо гладить и чесать за ушком, и они, по идее, должны это только приветствовать, обращаюсь к Неке, которая попытку себя почесать, скорее всего, восприняла бы исключительно как сексуальное домогательство. Я уже не раз слышал в этом мире о неких призванных героях, можешь объяснить, кто это такие и зачем их призывают, ну и как их призывают заодно. Я мало что могу об этом рассказать, наградив меня коротким взглядом, моя спутница вернулась к котелку и, заправив туда несколько листиков и сушеных ягод, водрузила тот на пару самых толстых полешек в костре. В книгах, которые я читала, о героях ничего не было, а истории, которые рассказывают в храмах, не очень подробны. Убедившись, что конструкция в костре не спешит падать, девушка вновь полезла к сумке, доставая на свет вяленое мясо и сухари, явно планируя подкрепить теми силы. «Погоди секунду», — остановил я ее, прежде чем она приступила к разжевыванию сухих продуктов. Смысла особо скрывать свои возможности уже не было, так что я мысленным усилием развернул окошко инвентаря и достал из него сумку с припасами, предоставленными еще жителями деревни Причальной. Насколько я помнил, там имелись нормальный свежий хлеб, сыр и даже кровяная колбаса. Я, конечно, слегка их подточил за время перекусов на пути к городу, но давали мне с запасом больше, чем на 3 дня, я же справился за 2 и не особо на пищу налегал, так что поделиться более чем мог себе позволить. «Как ты это сделал?» — удивленно захлопала на меня глазами девушка при появлении сумки. «У меня есть нечто вроде собственного карманного пространства, где я могу держать вещи», — объясняю, не отрываясь от извлечения продуктов. «Запахи, к слову, говорили, что тени испортились, и это было хорошо. В этом мире такого нет, кажется, высшие маги на 7-м круге и выше что-то такое умеют, но я не уверена». Опять при совершенно спокойном лице яростно замахала хвостиком Нека. «Понятно, угощайся», — уже нарезав первую порцию продуктов, протягиваю получившийся бутерброд девушке. «Спасибо», — приняв подношение, Кошка-девочка присела рядом, и минуты на две все опять погрузилось в тишину, под голодное жевание и глотание. Даже я, когда пища оказалась на языке, прям очень резко почувствовал, как проголодался, так что кушали мы с аппетитом и жадностью, даже пришлось повторять бутербродики два раза. Зато за это время закипел отвар, который готовила моя спутница, и она тут же полезла вытаскивать его из огня палочкой, а потом и разливать по деревянным кружкам, своей и моей. Запах, кстати, был довольно приятный, напоминая Иван-чай. Так все-таки, что за герои? Возвращаюсь к начатой ранее теме. По легендам, их призывают в главном храме пантеона с благословения всех светлых богов. Церемонию проводят первожрецы и несколько высших магов, после чего появляются герои. Все они обычно молоды и слабы, но быстро учатся, развиваясь в несколько раз быстрее обычных воинов или магов. У всех героев редкие черные волосы, и считается, что все носители черных волос в наши дни – это потомки призванных героев прошлого. Нерока сделала маленький глоток отвара. По легенде, в императорской семье течет кровь трех поколений призванных героев, еще родство с героями признается за несколькими старыми родами верховных лордов, и у них правда часто рождаются дети с черными волосами. Еще все герои всегда люди, именно благодаря им люди когда-то стали доминирующей расой, основав свою империю. Ясно, обронил я, тоже пригубив напиток, когда пауза стала затягиваться. А как с этим связаны подземелья? Индиговые глаза на миг глянули на меня с недоумением, но потом девушка словно одернула себя. Из-за них героев и призывают. Демоны из бездны с незапамятных времен пытаются захватить наш мир, но сами они не могут в него прийти без помощи с этой стороны, поэтому посылают зародыши осквернения, из которых и появляются подземелья. Подземелья несут в себе энергию бездны, они пропитаны ей и постоянно ее вырабатывают, распространяя вокруг себя и постепенно превращая всю окружающую местность в подобие бездны. Еще они являются вратами в мир демонов, и чем дольше существуют, тем более могущественных существ способны пропустить с той стороны. Сперва появляются самые слабые, низшие демоны, но даже они сопоставимы по силе с хищным зверем, а по мере того, как подземелье прорастает в мир и начинает питаться его соками, появляются все более сильные и разумные твари. И так до тех пор, пока подземелье не превращается в циклопический подземный лабиринт, способный призвать в мир полноценного лорда бездны или, как их еще называют, короля демонов, хотя второе название неправильно. Пришествие такого лорда – это уже катастрофа, потому как даже самые слабые из них находятся выше адамантитового ранга, а еще имеют при себе огромную армию более слабых демонов и одним своим присутствием в мире ослабляют его защиту, отчего новые подземелья растут намного быстрее и призывают куда более сильных существ, чем обычно. Но хуже всего, когда таких лордов прорывается в мир несколько. Совместными усилиями они способны призвать кого-то из настоящих королей демонов, истинных владык бездны, и тогда в крови могут утонуть целые континенты. Вот чтобы справиться с этой угрозой, и призывают героев. А о чем в этой системе занимаются боги? Сделал я новый глоток, осмысливая услышанное. Они защищают мир, тоже глотнула успевшего немного остыть отвара Нерока. Именно благодаря их защите демоны не могут сами прийти в этот мир. И даже если обманом или подкупом смогут заручиться помощью кого-то из магов, это им тоже не поможет, потому что Медус, бог магии, строго следит за этой возможностью и мгновенно карает тех, кто вздумает предать мир. Поэтому демонам ничего не остается, кроме как посылать свои зародыши осквернения, которые могут как-то обходить защиту, скрываясь от взора богов. В легендах говорится, что когда-то очень давно, еще до того, как Медус сплел свою сеть для защиты мира от бездны, один из ее владык прорвался в мир, и тогда боги вступили с ним в битву, от которой раскололся единый континент и погибло множество народов. Говорят, боги именно после этого придумали призывать героев. А что мешает богам использовать местных жителей? Выбрать нужных, сделать их сильнее и отправить делать то же самое, что и этих призванных героев. Ну, кажется, мой вопрос вызвал у нее не то чтобы ступор, но некое затруднение, как при объяснении исконному жителю Сахары, что вода бывает твердая и может падать с неба. Не знаю, смотря куда-то вдаль, призналась Нека, никогда не думала об этом. Есть жители мира, а есть герои, которых призывают. Так всегда было. Ясно, что ничего не ясно. Но и досадовать на то, что ученица за штатного знахаря из за штатного городишки не знает секретов местных архимагов и первожрецов, было глупо. Откровенно говоря, весь ее рассказ изначально был пересказом мифов и легенд, но для меня сейчас и это уже ценнейший кладезь. А скажи, вот призвали в храме этих ваших героев, а дальше что? Дальше, вырвалась девушка из своих мыслей, поворачиваясь ко мне, дальше их тренируют и обучают лучшие воины и маги империи. Постепенно они набирают силу, чтобы в конце бросить вызов лорду бездны. А потом они побеждают его, женятся на принцессе или выходят замуж за принца и живут долго и счастливо. Серьезно, звучит как какая-то клишированная сказка. Угу, сказал паладин, который сидит в анимешном лесу и внимает речам кошка-девочки. Из уст жрецов в храмах это всегда звучит так, но, думаю, у героев нет проблем вступить в брак и с членами других наиболее влиятельных семей страны. Все они под конец пути достойны адамантитового ранга, а то и превосходят его, а это крайне выгодная партия для детей любого верховного лорда. Пусть даже дети героев не обладают их скоростью развития, но они все равно остаются детьми как минимум адамантитовых, а значит, от рождения намного сильнее прочих. К тому же даже воины, достигшие такого уровня силы, живут намного дольше простых людей, а значит, могут защищать интересы семьи многие годы. Если же герой был магом, то он и вовсе спокойно проживет несколько столетий, если ничего не случится. А как много героев доживает до смерти от старости? По-разному, но, по слухам, где-то далеко на юге до сих пор живет великий маг, который был героем во время прошлых темных времен. Эй, ладно, я отхлебнул отвара. А как народ в округе вообще определяет, что пора бы призывать героев? Или жрецам является их боженька во сне и проводит разъяснительную работу? Ну да, звучит довольно иронично, но сложно вот так взять и поверить, что там, наверху, реально кто-то есть, и этот кто-то реально работает, а его последователи и служители не просто вытрясают из местного населения себе денежку на вкусную жизнь, а действительно общаются с Богом и помогают божественной силой страждущим. Не после всех тех историй, связанных с клиром, начиная с тех времен, когда за тем или иным религиозным течением появлялась хоть капля власти, позволяющая продавать индульгенции, приговаривать к смерти, потому что поклоняешься не так, как надо нам, и так далее. Но здесь, похоже, все это работало именно так, как должно работать в идеале. Во всяком случае, на первый взгляд. Вот и Котейка подтвердила мое предположение, совершенно проигнорировав скепсис, звучащий в словах. Да, зачастую так и бывает, но есть еще косвенные признаки. С этого момента поподробнее, попросил я. Хорошо, пожатие плечами и тоже глоток. Как я говорила, если в мире появляется могущественный демон, он одним своим присутствием ускоряет осквернение. Подземелья начинают возникать чаще, монстры в них становятся сильнее, и их больше. Если в обычном подземелье вначале наберется едва ли с полтора-два десятка низших демонов, то с приходом темных времен даже в начальном подземелье могут появляться монстры, до которых оно в нормальных условиях развивалось бы несколько месяцев. Полтора-два десятка, да, что-то мне резко разонравилось то, что излагала моя собеседница. И это что-то вроде кролобов, да, она кивнула. Простых кролобов, мелких, как мяч, а не мясной шар с пастями по всей поверхности и размером с кабана. Верно, великий кролоб может быть хранителем сердца подземелья, но, чтобы их стало несколько, то должно прожить хотя бы пару недель, а наружу они и вовсе выходят только через месяц, но округа в это время уже разорена их младшими собратьями. Кажется, я влип, как есть влип. Впрочем, ничего удивительного, раз уж я оказался каким-то образом в данном мире и это точно не случайная флуктуация чего бы то ни было, система, это как-то сложновато для случайности и естественности, то глупо было бы ожидать, что меня тут ждут пони, кушающие радугу и какающие бабочками. Так, хорошо, это для нормальной ситуации. Я полностью осушил кружку и с молчаливого разрешения спутницы долил себе из котелка, проследив, чтобы ей на чашку там тоже осталось. А если говорить о начале темных времен, то в молодом подземелье уже будет что-то вроде полусотни голодных бесов с младшим демоном во главе. Ты, ее хвостик сделал особенно выразительный кач-кач, очень хорошо осведомлен, как для того, кто попал в наш мир недавно и не имеет о нем даже базовых представлений. Практика, лучший учитель, подвигаю к себе сумку из деревни и распахиваю горловину пошире, открывая вид на горку трофейных рогов, успел наткнуться у причальной на такое свежее подземелье. Мя, прижав ушки к голове, выдохнула девушка, рассматривая мой трофей. И ты это всех, в одиночку. И хвостик, шурх-шурх, шурх-шурх, шурх-шурх, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Угу. Я на тот момент не знал, что такой набор обитателей свойственен для подросшего подземелья. Думал, самый начальный этап. Сколько это хоть стоит? Все в нашем городе не продать. Сглотнув ком в горле и заставив хвост сбавить амплитуду махания, сообщила девушка. А так десяток серебра за рог. Герой сама. Так что вы теперь весьма состоятельный чело-эльф. Энда, а что тут еще можно было сказать? Вот только давай без этих героев и сам. Мое имя меня вполне устраивает. Бытие героем, может, штука и почетная, и, возможно, даже прибыльная, но хрен его знает, что там с ними происходит в процессе геройской деятельности. Вдруг мозги в смятку и воюй, куда скажут. И ты обещала хранить мой секрет, не забыла? Привожу дополнительный аргумент. В ответ Нерока отрицательно дернула головой. Вот и хорошо. Итак, допустим, у нас образовался где-то этот лорд бездны, и призывают этих героев, что делает народ попроще. Молится, убийственно серьезно ответила Нека, все еще косясь на сумку. Больше мы ничего сделать не можем. Почему? Потому что слишком слабо и развиваемся куда медленнее героев. Адамантитовые и мифриловые еще могут повлиять, но их очень мало и они разбросаны по всему миру. А такая, как я, может оказать заметную помощь героям только в самом начале, когда те сами только-только начнут тренироваться в боевых условиях против гоблинов или тех же крылобов. Но уже через месяц любой герой-маг будет сильнее меня раза в два, наверное, я не могу сказать точно. Но в легендах говорится, что с королями демонов всегда справлялись герои, остальные были лишь спутниками, чей вклад для истории был ничтожным. Потому такие, как я, могут только молиться за успех героев и продолжать жить. Ушки Неки наклонились, почти прижимаясь к голове, а взгляд вильнул к костру. Если они справятся, для меня ничего не изменится, я ни на что не смогу повлиять. Если они не справятся, то меня, скорее всего, съедят. И я тоже ни на что не смогу повлиять. Очень фаталистичный подход, осторожно отметил я, хотя внутренне меня изрядно передергивало. Когда сидящая подле тебя молодая девушка с пофигистичной миной сообщает, что ну да, если что, меня сожрут, и с этим ничего не поделаешь, и ты понимаешь, что она это серьезно, и это ни разу не подростковый максимализм и инфантильность, а буквально то, как себя самоощущают все местные жители, даже относящиеся к такой рисковой профессии, как авантюрист. Это, как бы сказать, что-то между страшно и омерзительно. Очень неприятное чувство. Просто реализм. К тому же, фиолетовые глазищи вновь поднялись к моему лицу, и в них вновь сквозило странное выражение «мне повезло». Хм, я не знаю, может ли быть так, что ты тоже герой, но ты, очевидно, сильный, не меньше серебряного ранга, и ты из другого мира, поэтому, возможно, ты можешь стать еще сильнее, и очень быстро, а значит, возможно, меня защитишь, это уже неплохо. Энда, я вздохнул и отхлебнул уже изрядно остывший отвар. Котейка пусть и немного понервничала, если судить по махам ее хвостика, но оставалась невозмутимой. А вот мое настроение хорошо так скользнуло вниз. Всякие божественные и мутные призывы личности хрен знает откуда не могли не вызывать сомнения и изрядной доли настороженности, но если это действительно единственный вариант спасения, а в противном случае местных просто сомнут и скушают, то выбор очевиден. Будут призывать, будут обихаживать и учить, если от этого призванного зависит не просто твое благополучие, но едва ли не выживание, как вида любые неудобства, что этот призыв кому-либо доставляет, по сравнению с этим меркнут. И рассуждать на тему демоны, няшки, которых не так поняли, тоже не выйдет. Я их видел и их позицию насчет двуногих разумных слышал, двойного толкования тут быть не может. Но и влезать во все это, точно не с радостным визгом, нифига толком еще не зная. Вот было бы у меня время раскачаться, освоиться. Вот только жопа, по ходу дела, уже началась. Пусть пока лишь так, на минималках, но как долго будет длиться это пока? Этот вопрос я и задал котейке, что как раз выливала себе в чашку остатки отвара. «Не знаю», — ответила Нека, — «последний раз призывали героев больше 1000 лет назад, и пересказываемые священниками легенды о тех событиях не содержат точных дат. Их поход мог длиться год, а мог и 20 лет. Наверняка правду знают только самые высокопоставленные люди страны. Ты не делаешь мою жизнь проще?» Укор был не по адресу, скорее просто общее выражение печали, но чего уж там. Ладно, спасибо тебе за чай и рассказ, но так мы долго можем просидеть. Продолжим путь, как скажешь, согласилась волшебница, быстро допивая свою порцию и начиная собираться. Глава 6. Следующий час мы шли в тишине, если не считать моего предложения убрать ее сумку в инвентарь вместе с остальными припасами, чтобы легче было идти. От предложения Нерока отказалась, сославшись на то, что в сумке у нее книга заклинаний, а ни один маг никогда не расстанется со своей книгой заклинаний. Это было немного сомнительное утверждение на фоне того факта, что при нашей первой встрече никакой сумки и книги при ней не было, но настаивать я не стал, и ей, и мне было о чем подумать и без этого. Не знаю, какие мысли бродили в голове к Шрианке, а вот мне лезла всякая чушь. Что-то вроде почему деревня заплатила только 20 серебра, когда столько же стоило всего пара рогов с обычного трэша-донжа. Немного подумав, пришел к логичному выводу, деревенские отдали столько, сколько у них было, то, что такой заказ в реальности мог стоить уже полновесные золотые, не отменяло отсутствие в деревне таких денег. Впрочем, претензий Горишу и деревенским я предъявлять не собирался, они сами не знали, что меня там ждало, да и на оплату я сам согласился. Будем считать это паладинским поступком, да. Однако время шло, новости потихоньку укладывались в голове, острота эмоций пропадала, да и, объективно говоря, чего-то такого и следовало ожидать, когда ты очнулся в другом мире, превратившись в эльфа и обзаведясь системой геймера. Будь тут тишь да благодать, сами принципы работы системы теряли бы всякий смысл, как и наделение меня оружием, броней и магическими силами. Иначе говоря, кто бы ни был ответственным за все происходящее, ему от меня явно требовалась работа именно кровавого характера. Пусть он и дал мне возможность исцелять, но все остальные предоставленные инструменты были заточены на убийство, сам мой рост в уровне построен на убийстве, а значит, от меня хотят, чтобы я убивал. И совпадение с попаданием в мир рядом с подземельем, тоже явно не совпадение ни разу. Мне ведь выдали ровно такой уровень силы и навыков, чтобы я справился с этим подземельем, да и подсветили специально заданием, едва я к нему приблизился. И вот я действительно справляюсь, а заодно получаю еще больше силы, но уже за счет той жизненной и магической энергии, что система поглотила из убитых. Изначальные припасы и деньги – это минимально достаточный набор ресурсов для выполнения данного этапа, а после него ресурсами моими становится уже трофей, и все, я перехожу на полное самообеспечение. Причем обстоятельства таковы, что волей-неволей, а качаться я буду, у меня просто вариантов других нет, вернее, все они намного сложнее и хлопотней. Да, стать крестьянином или устроиться на мирную работу в городе для меня возможно, но потребует усилий и нервов в разы больше, чем использование для обеспечения себя пропитанием тех инструментов, что мне уже выдали. Тем более, что и инструменты эти много лучше, чем доступные местным. Я заметно превосхожу низовое звено местных наемников широкого профиля, а значит, их задачи мне будут даваться легче, что тоже привязывает меня к определенному пути. Следуя же этому пути, я рано или поздно вновь спущусь в подземелье, просто потому, что это мне будет выгодно. А выгода сама по себе толкает повторять то, что ее приносит. И вот я уже целенаправленно режу демонов сотнями и тысячами, тем самым фактически помогая спасать мир, с учетом же постоянного роста силы от убийств, я рано или поздно должен буду дорасти до планочки того самого лорда бездны и, как итог, вполне задумаюсь над его убийством. По той же самой причине, это принесет мне выгоду и вещественную пользу. И, по большому счету, это единственная задача, для которой кто-то мог заморочиться с моим здесь появлением и всеми прочими благами, вываленными на мою голову. И во всем этом мне непонятен только один вопрос: зачем? Не в плане зачем защищать мир, тут вопросов нет, и логику местных богов я понять могу. Кто же захочет отдавать свое родное каким-то залетным беспредельщикам? Вопрос в другом: зачем в этой конфигурации нужен я? Дай систему любому местному авантюристу, и он справится намного лучше. И ответа на этот вопрос у меня не было. Вообще никаких идей, кроме самых бредовых из серии «Ты избранный». Но и какого хрена? Я имею в виду, с чего бы вдруг? Я даже школу-то окончил с кучей троек, какая уж тут уникальность. Но ответа не было, и это угнетало. Вот только все, что я мог сделать по этому поводу, это только поплакать, но я как-то перерос уже идею трагичного рева в уголке, Так что оставалось только смириться и ждать момента получить больше информации. И, между прочим, кое-какую крайне интересную информацию моя спутница еще могла мне дать. Не став откладывать дело в долгий ящик или тушеваться, я продолжил допрос, в смысле, расспрос Неки. Нырока, можно еще несколько вопросов? Конечно, благожелательно кивнула котейка, повернув ко мне голову с немым вопросом во взгляде. Я обещала тебе помощь в адаптации, и тот факт, что теперь от тебя, вполне возможно, зависит мое выживание, а то и выживание вообще всех разумных рас мира, поверь, прибавляет мне мотивации изрядно. Да, не скажу, что меня радует такая причина для мотивации. Ну ладно, глупо ожидать, что знакомая тебе пару часов волшебница-самоучка резко воспылает желанием помощи всему научить просто потому, что ты такой замечательный и прекрасный, зато честно. О чем ты? Недоуменно моргнула она, чуть дернув правым ушком. Да так, меня просто удивляет твои, как бы сказать, меланхоличность и рационализм относительно данной ситуации. Я, маг, пусть и совсем не выдающийся, и я авантюрист. Мой разум, это главное мое оружие, девушка отвернулась, устремив взгляд вперед. Безусловно, ситуация, в которую я попала, очень меня волнует и заставляет переживать. Я осознаю всю серьезность происходящего, но именно поэтому не имею права давать волю чувствам. Пользы это никакой не принесет, а вреда доставить может, особенно мне самой. Ее пушистые ушки прижались к голове, а хвостик обвился вокруг талии. Не думай, что я бесчувственная, с чуть иной интонацией попросила она, но ситуация на самом деле очень серьезная, и, чтобы держать себя в руках, мне приходится прилагать усилия, из-за чего может показаться, что мне все равно, но это не так. Я понимаю границы своих возможностей. Без этого навыка ни один авантюрист, тем более одиночка, долго не живет. Если темные времена и вправду настали, а не верить целому мешку рогов демонов я не могу, то будущее нашего мира может находиться в твоих руках. В этом ключе лучшее, что я могу сделать, это поделиться информацией и не раздражать тебя женскими истериками. Она сбилась, вильнув глазами в сторону и вновь замахав хвостиком. Прошу, не думай, что я склонна к истерикам, несколько сконфуженно попросила Нека, все еще глядя в сторону. Это был просто пример, ну, для наглядности. Да, конечно, не переживай, быстро заверяю в ответ, подавив в себе внезапную вспышку желания погладить Катю по голове. Серьезно, этот ее сконфуженный вид придал Нерока такое сходство с кошкой, которую вот просто срочно надо погладить. На силу удержался. Я бы посоветовала тебе отправиться в Мирингольд, столицу империи, и получить там надлежащую герою поддержку, благодарно кивнув на мою реплику, продолжила разговор кшерианка, поворачивая лицо к тропе, но дорога туда в самом лучшем случае займет несколько недель, если ни на что более не отвлекаться, да и не поверит тебе там, скорее всего. Логично, вынужден был признать я правоту спутницы. Если тут все герои призываются в храме и все, люди, да еще и черноволосые японцы, о чем высшие эшелоны власти знают явно куда достовернее провинциальных авантюристов, то я, в лучшем случае, сойду за какого-то странного сумасшедшего. Так о чем ты хотел спросить, вернулась к изначальной теме котейка, о магии и магах. Ты упоминала круги и разделение магии по этим самым кругам. Можешь объяснить, в чем принципиальная разница, как маг овладевает новыми кругами, да и вообще, как именно вы колдуете? Я уже понял, что принципы вашей волшбы сильно отличаются от того, что доступно мне, но хочется все-таки разобраться более детально, а заодно и выяснить, могу я повторить ваши заклинания или нет. Сколько вообще занимает обучение на мага? Уф, моя собеседница забавно постригла ушками, действительно много вопросов. Ладно, начну с самого простого. Если у тебя есть талант и ты стараешься, то первых результатов можно добиться уже за 3 месяца, но это будут самые простые магические воздействия, совершенно бесполезные в жизни. Для полноценного освоения нулевого круга нужно никак не меньше 6 месяцев ежедневной практики. С хорошим учителем или в специальной школе магии может быть и меньше, но не намного. Магу необходимо выучить очень многие вещи, самое сложное из которых – это магический язык. Говорят, он пришел к нам от драконов, и поэтому освоить произношение очень сложно, не говоря уже про письмо, где ошибки и помарки совершенно недопустимы. Еще плохо то, что значение большинства слов уже неизвестно, вернее, их знают лишь мастера магии и редкие ученые, которые, конечно, Пишут разные трактаты и учебники на эту тему, но те очень дорогие и их мало где можно достать, поэтому запоминать приходится без понимания. Для того, чтобы выйти на первый круг, нужно еще не меньше года. Тут уже все зависит от таланта и практики. Мало иметь хорошую память и идеально произносить заклинание, твоя аура должна быть достаточно развита, чтобы на это заклинание хватало силы. А развитие ауры требует много упражнений, это почти как тренировать мышцы, только вместо исполнения приемов с оружием нужно исполнять магические заклинания. Практика разных заклинаний к тому же дает разный эффект. Боевые заклинания всегда труднее бытовых, а значит, и нагрузку на ауру дают большую, ускоряя ее развитие, хотя маны могут потреблять ровно столько, сколько и что-нибудь совершенно безобидное. Еще важные условия. В экстремальной обстановке осваиваешь что-то всегда быстрее, чем в спокойной, верно это и для маги. Когда приходится выкладываться в бою, аура развивается быстрее и эффективней, поэтому боевые маги в среднем находятся на 1-2 круга выше своих ровесников с таким же сроком активной практики, но занятых в мирных профессиях, Нека на несколько секунд задумалась, собираясь с мыслями. Далее, чем сложнее заклинание, тем дольше им овладевать, вновь заговорила она, всего кругов магии, 10. Есть еще запредельные заклинания, их еще называют эпическими. Они упоминаются в легендах о героях, но кроме того, что они крайне могущественны и способны стирать в пыль целые армии, я ничего о них не знаю. Отдельно идут ритуалы, зачарование, артефакторика и алхимия. Еще каждый круг отличается уровнем магической силы, которая требуется на создание заклинания из него. Так, заклинания нулевого круга почти ничего не стоят, там вопрос больше в концентрации и правильном произношении, а для чар десятого круга это я не знаю, кем нужно быть, чтобы такое потянуть. К тому же чем сильнее энергетическая насыщенность чар, тем сложнее их сотворить. Как ты мог наблюдать, волжба нулевого круга – это небольшое четверостишье, что можно произнести, при должной сноровке, за несколько секунд. Первый круг, в принципе, такой же, но вот второй, уже в два раза насыщеннее первого, а дальше больше, там нелинейная последовательность.